Глава 12. У Мохнатого. Брынза понимала, что Юлины услуги могут понадобиться еще не раз, а потому решила держать ее в подземелье. Глаза девчонки привыкнут к темноте, и она смирится со своей участью. Главное — приучить ее к мысли, что она здесь навеки вечные. Две дюжие крысы денно и ночно стерегли маленькую пленницу. Но однажды прожоры отлучились, чтобы побраконьерствовать, без ведома Брынзы поохотиться на кротов. Именно в это время Юля услышала громкие человеческие голоса и узнала среди них голос своей мамы. Она побежала на звуки, но заплутала в паутине пещер. А голоса звучали все глуше и глуше. Горожане уходили все глубже и глубже. И вот воцарилась мертвая тишина. Юля опустилась на холодные камни, закрыла лицо руками и горько заплакала, ведь спасение было совсем рядом. Заманив людей в подземную ловушку, довольная сова вернулась в Большедыр и велела доставить к ней Юлю. Брынзе не терпела сообщить ей, что ждать помощи больше неоткуда. Когда же прислужники доложили, что девчонка куда-то спряталась, сова в ярости окаменила хвосты стражей головотяпов, чтобы им неповадно было харчеваться в неурочный час. «Как бы эта дуреха ненароком не набрела на выход из подземелий, дуракам везет!» — почесала крылом косматую башку Брынза. «Где тогда взять невесту моему непутевому сынку?» В будущем сова собиралась женить на Юле своего отпрыска, уродливого сыча Заику, который пока жил в лесу. Тот-то будет парочка, баран да ярочка. Надо немедленно найти негодницу и устроить ей взбучку. И монархиня велела трубить большой сбор. В подземном царстве началась суматоха и толчия. Пещеры ожили, со всех сторон в тронозал слетались летучие мыши и строились боевыми клиньями. Из-под земли вылезали кроты, а крысы тщетно пытались сформировать из них шеренги, ведь слепые трудовики то расползались, то сбивались в кучи. Последним на поверхности появился главный подземный администратор. Землю перед ним почтительнейше разрывали члены руководящей партии «Синей нитки». Большедыр заполнился снизу доверху, так что в нем кишмя кишело. То здесь, то там раздавался писк раздавливаемых и затаптываемых. В центре грозно восседала на своем тронобулыжнике ее императорское величество, отгороженное толпы крысами-телохранителями. Черная колдунья трижды щелкнула клювом и не успела произнести первое слово, как летучие неогодяи и шпикоухи завращали ушами-локаторами, дабы запеленговать малейшие шорохи. «Вы должны как можно быстрее разыскать девчонку!» — приказала сова. «Летите, ройте, нюхайте, слушайте, найдите и доложите. Я накажу ослушницу собственноручно». И она заехала посохом в лоб не вовремя расчихавшемуся крысу-телохранителю. Его шкура вмиг превратила в каменные доспехи. Новоиспеченный латник замер широко открытой пастью, покачнулся, рухнул на землю и раскололся надвое. Подземное царство загудело, как разбуженный улей. Все в ужасе ринулись на поиски маленькой беглянки. Повсюду рыли, копали, слушали и нюхали. Неподалеку от Халцедоновой пещеры, той самой, где Брынза похитила черный посох, рукокрылые сыщики обнаружили плачущую девочку и со всех лопаток рванулись докладывать об этом императрице. С недавних пор сова избегала появляться в той стороне подземелья. Воспоминания о гигантском звере слишком сильно врезались в ее память. Одна лишь мысль о косматом чудище в Халцедоновой пещере действовала на Брынзу удручающе и даже парализующе. Но сегодня она решительно отбросила в сторону все свои страхи и сомнения. В гулкой тишине Юля издалека услышала тяжелое хлопанье совиных крыльев. Яростно сверкая глазами и потрясая черным посохом, к ней неслась взбешенная Брынза. Девочка вскочила на ноги и с последних сил побежала по темному туннелю. Сова уже настигала ее, когда Юля заметила бледно-зеленый свет, сочившийся из узкой расщелины. Каким-то чудом девочке удалось занырнуть в нее, и Юля оказалась посреди самоцветной пещеры, в центре которой мерцал сундук дивной красоты. Из самой сердцевины сундука исходило мягкое лазурное сияние, так что девочка не могла отвести от него взгляд и враз забыла обо всех своих бедах. Протиснувшаяся следом колдунья уже замахнулась черным посохом на свою пленницу, как вдруг оглушительный рев сотряс каменные своды. Скалы заходили ходуном, и перед Брынзой выросла меховая гора. Ошалевшая сова метнулась к расщелине и, вытянувшись колбасой, вызмеялась наружу. А потерявшая сознание Юля осталась в пещере у Мохнатого.